2. Галька спал в одной камере с капитан-командором Красом. В каменной сводчатой комнате с зарешеченным окном, но на роскошной кровати, которую поставили по приказу форт-майора. Крас не стал возражать против соседства. Серьезно кивнул и не удивился. Говорили они с Галькой о чем-то перед сном или нет, неизвестно. Неизвестно также, снилось ли что-нибудь Гальке. Можно лишь предположить, что ему приснился город, покинутый жителями. Хорошо бродить по знакомым улицам, не встречая никого. Обидчики ушли, город остался. Поскрипывают на узорчатых кронштейнах вывески, падают первые желтые листья. Подбежала чья-то собачонка, ластится. Галька идет по заросшему трамвайному пути и держит за руку Вьюшку. Спрашивает: «Ну что, разве нам плохо?» Вьюшка молчит. Утром опять пришли Лотик и Вьюшка. Галька сидел между каменными зубцами на верхнем ограждении бастиона. Отсюда видна была река, китовый остров, а за ним труба и мачты севшего на свои монитора. К мачтам все еще были привязаны березки. Вьюшка была молчаливая и какая-то испуганная. Галька притянул ее к себе. Лотик тихо сказал: «Галик, а можно мои тетки останутся в городе?» Он смотрел под ноги, вертел босой пяткой на каменной плите, словно хотел высверлить лунку. «А зачем тебе тетки? Ты же ушел от них». «Ну, все равно. Они старые, куда они денутся? А ту бумагу, они ведь ее просто по глупости подписали». Головастик нерешительно поднял глаза. «Пусть остаются», — глядя на заречные луга, сказал Галька. «Ладно, а школы не будет?» «Ребята не подписывали приговор», — сумрачно отозвался Галька. «Пусть остаются и ходят в школу, если охота». «А учить кто будет?» — вздохнула Вьюшка. Галька хмыкнул. «Можно подумать, главная радость в школе — учителя». Лотик сказал: «А учитель Лам не подписывал ту бумагу, отказался». «Ну!» — изумился Галька. «Ага. Говорят, он ответил: город, который выгоняет своих детей, достоин всякого наказания. Это он по-латинскому сказал, я не помню точно». «Правильно сказал», — буркнул Галька. «Видишь, значит, он тоже останется». Лотик медленно покачал кудлатой большой головой. «Нет, ему некого будет учить. Ребята не захотят жить без родителей, без них плохо, это я уж по себе знаю». Они помолчали. Припекало солнце, и по зубцам прыгали воробьи. Заиграл гарнист, у солдат начинались занятия. «Им теперь и защищать-то некого будет». Как-то не по-настоящему хихикнул Лотик. Галька неуверенно проговорил: «Я думаю, ребята из нашего класса и из твоего, Лотик, пусть остаются с родителями». Вьюшка подпрыгнула. «И еще пекарь Клаус, ладно? А то как мы без хлеба?» Пекарь Клаус был большой, толстый, добродушный. Зачем он подписал Галькино изгнание? Тоже не подумал. Без хлеба человеку нельзя. А без своего города, без родного дома можно? Лотик осторожно проговорил: «К тебе пастор Брюк хотел прийти. Он тоже не подписывал». «Ну и пусть остается в городе. Зачем приходить-то?» «Он не останется. Он вчера ночью в церкви говорил, что всегда будет вместе со своими прихожанами». «Ночью», — подумал Галька, и представил, что вчера вечером творилось в городе, когда фон Риген сообщил о решении Галлина Тукка. Но лицо у Гальки не изменилось. Вьюшка крутанулась. «Ой, вон они идут! Пастор Брюк и еще!» По дороге, что соединяло город с забралом, шла толпа мужчин и женщин, человек 20, и ребятишки. Седой пастор в своем черном одеянии медленно шагал впереди. Галька вскочил. «Вьюшка, Лотик! Идите навстречу. Скажите, что я не могу, я болею. Пусть потом. Ну, идите же». Сам он бросился в свою камеру, упал на кровать, лицом зарылся в подушку. Капитан-командор Крас поднялся из кресла и долго смотрел на Галькину вздрагивающую спину. «Вот теперь я спрошу о главном», — наконец сказал он. «Стоило ли спасать город, чтобы потом он обезлюдил?» «А вам-то что?» — глухо сказал Галька. — «Мне-то? Да и ясности хочется», — как-то по-стариковски вздохнул Крас. — «Или ты спасал не город, а лишь свою честь?» — «А что? Этого мало?» — «Отнюдь. Я ведь только спросил». Днем Галька встретил советника юстиции фон Ригена во дворе форта и еще издалека громко сказал: «Пусть все остаются! Все!» Он стиснул кулаки, и в правом была монетка. «Кроме Биркенштагга!» На закате, когда гарниз сыграл вечернюю зорю и был спущен крепостной флаг, пришел Биркенштагг. Послали за Галькой. Он встретился с главным советником магистрата у левой башни, под зажженным фонарем командирского поста. Биркенштагг был в дорожном сюртуке и плаще, мягкой и мятой шляпе, тоже цвета дорожной пыли. Он показался Гальке совсем усохшим. Только покрытый жилками клюв был прежним. Биркенштагг сказал: «Господин Тук, у меня есть 1,5 часа до окончания срока, в который я должен покинуть город. И мне хотелось бы,